русалочка плыла к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже травы. Кругом был только голый серый песок. Вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину все, что только встречала на своем пути. Как раз между этими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтое брюхо, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из человеческих костей. И тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром своих маленьких канареек. Омерзительных ужей она называла цыплятами и позволяла им ползать по своей груди. «Ха, знаю, зачем ты пришла!» — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты зачеваешь! Ну да я все-таки помогу тебе! На твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди? Хочешь, чтобы принц полюбил тебя?» И ведьма захохотала так громко и гадко, что жабы и ужи попадали с нее и шлепнулись на песок. «Ну да ладно, ты пришла в самое время», — продолжала ведьма. «Приди завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе зелье, и ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу, еще до восхода солнца сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой». «Но помни, тебе будет так больно,